Маша. Андрей ждал Бакрина, а дождался Машу. Ее подвез Хмельченко, вставший в засаде за 500 метров отсюда при выходе на трассу. Маша села рядом, взяла его руку в свои. «Я чувствую, он где-то тут, больше негде». Он кивнул. «У нас, кроме дачи, зацепок все равно нет. Я тут подружку Васину встретил по детским дачным играм. Так она рассказала, что они здесь все облазили в юные годы. Здесь какие-то то ли церкви, то ли монастыри стоят в развалинах, да и леса не маленькие. Где-то далеко от людей должна быть у него лёжка, как у дикого зверя». В магазин тем временем зашли тощий подросток с плеером и высокая старуха, укутанная в пуховый платок. Подросток вскоре выбежал с бутылью лимонада, а старуха задержалась и появилась в дверях минут на 10 позже, неся в руках пакеты, набитые едой. Она прошла в двух шагах от машины Андрея, и Маша вдруг вскрикнула. Руки у бабки большие, с миндалевидными ногтями. Были вовсе не старушечьи, не женские даже. Она уже видела где-то похожие. И в эту секунду дверь лабаза распахнулась, и продавщица, теряя тапки, сбежала по ступеням, крича: «Это он, вчерашний! Я по фингалу под глазом опознала! Бери его!» А старуха, бросив сумки, побежала вперед, высоко поднимая колени, вскочила на мопед, прислоненный к дереву метров за 50, и дала газу. Андрей рванул с места, и через минуту они уже нагоняли мопед. Бакрин обернулся. Платок соскользнул с головы, и вдруг Маша могла в том поклясться. Хоть в наступающих сумерках было сложно разобрать выражение лица, улыбнулся и резко дал вправо. Мопед, подскакивая, понесся через лес. Бакрин ловко лавировал между стволами. Андрей с визгом тормозов остановился. «Никуда не уходи и предупреди Хмельченко», — приказал он и побежал напролом в чащу, ориентируясь на стук двигателя. «Бакрин ушел в лес», — сказала Маша, услышав в трубке Хмельченко. Андрей побежал за ним, но если Бакрин не растянется на каком-нибудь корне и не врежется в ствол, вряд ли Андрей его нагонит. «Попытайся словить Бакрина дальше по шоссе, если он выйдет из леса». «Понял, попробую». Хмельченко отключился, а Маша обреченно ждала и дождалась. Андрей вышел из леса, потирая поцарапанную щеку. «Ушел?» «Ушел!» Он в ярости пнул колесо. «Да что ж такое-то?» И в этот момент у него зазвонил телефон. Он сел в машину, включил громкую связь. «Да», — сказал он раздраженно в трубку. «Слышь, Яковлев, тут такая история...» — услышала Маша голос Серого. «Не томи, говори уже». «Я и говорю, тут у нас какая-то фигня выходит». «В списке Бакрина нашего все спонсоры липовые, так?» «Так». «А вот и нет. Слышно было, как на другом конце щелкнули зажигалкой. То есть спонсор он, конечно, фантомный, но вот предприятие такое действительно существовало. Некий станкостроительный завод. И...» — нахмурился Андрей и сам полез за сигаретами. «Завод закрыли еще в конце 70-х. Он заброшен, походу, совсем. Но есть один нюанс. Земля, на которой он стоит, продана. И продана, догадайся, кому?» «Дому инвалидов». «Именно. А теперь ты мне скажи, на кой ляд инвалидам станкостроительный завод?» «Пожалуйста», — вступила Маша, — «нам нужен подробный план местности с заводом и группа захвата». «Подтверждаю», — Андрей посмотрел на нее и кивнул, — «он точно там».